Глава третья. Не понял, это что такое? Опешив, выдохнул грабитель. Ты что, не боишься? Я честно мотнула головой. Мое тело заполнил холод, а душу отчаяние. Какой тут страх? Поэтому я продолжила сидеть под дубом, как сидела, обхватив руками колени, и только подняла на грабителя мрачный взгляд. Молодой парень, всего на пару лет старше меня. Объемная копна растрепанных черных волос заставляет его выглядеть немного похожим на взъерошенную дворовую собаку. Вид у него был сейчас чрезвычайно обиженный. Такой, что я бы, наверное, рассмеялась, будь мне до смеха. — Вот это наглость! — воскликнул парень. — Нет, вы слышите? Она нас не боится! — пожаловался он, обращаясь куда-то в темноту. — Что за крики? — лениво произнес еще один мужской голос. — Что тут у тебя стряслось? На минуту нельзя оставить, чтобы во что-нибудь не вляпался. Этот парень был немного постарше первого, может, лет 24 или 25, среднего роста, с прямым носом, усами и узкой бородкой. Волосы светлее, чем у того, другого, но какого именно они цвета, в темноте не понять. Движения неспешные, словно немного ленивые, как у кошки. Высокие сапоги с модными пряжками, узкий кожаный пояс, изящные ножны. Все это придавало его виду некоторую фронтоватость. — Я попытался ограбить эту девчонку, а она не испугалась. Тоном четырехлетнего ябеды заявил первый. — Говорю, кошелек или жизнь, а она хохочет. Второй взглянул на меня с интересом. Я посильнее обхватила колени и пожала плечами. — И правильно делает, что хохочет. Ничего более оригинального ты не мог ей сказать. На этот раз голос был женским. Его обладательница подошла поближе, следом за своими спутниками. Судя по внешнему виду, ровесница второго и роста примерно такого же, то есть для женщины вполне высокая. Лицо привлекательное, круглой формы, из черт бросаются в глаза острый подбородок и решительные губы. Взгляд веселый и бодрый. Вообще весь облик излучает энергию. На голову наброшен капюшон, но плащ не завязан и позволяет видеть одежду, в которой нет ровным счетом ничего женского. Брюки, мужская рубашка, поверх которой надета узкая кожаная перевязь. К перевязи крепится простая дорожная сумка. Высокие сапоги тоже явно мужские, без сомнения удобные, но грубые и без каких бы то ни было украшений. Не то что у щеголеватого второго. «В такую погоду мне не до того, чтобы оригинальничать», — огрызнулся первый. Второй присел на корточки напротив меня. «Ты что же, правда не боишься?» — спросил он. Без обиды, скорее с прежним интересом. Я опять мотнула головой. «Вот так вот, совсем мы не страшные», — со смешком заключила девушка. «Мой муж страшнее», — хмуро бросила я, — припомнив свое знакомство с Дамианом и первые недели жизни в его замке, в нашем замке. Реакцией на мои слова был взрыв веселого хохота. «Вот видишь, Дэн!» — все еще смеясь воскликнула девушка. «У девчонки тяжелая жизнь, а ты пристаешь к ней со своим дурацким кошельком!» Но Дэн, похоже, был не из тех, кто легко сдается. «Ты понимаешь, что мы можем тебя ограбить?» — спросил он у меня, наклоняясь и опираясь руками о колени. — Грабьте, — равнодушно отозвалась я, — если найдете, что украсть. — Ладно. Дэн удивленно глянул на своих спутников, но тех мой ответ, похоже, только развеселил. — А ты понимаешь, что мы можем тебя убить? — Убивайте, — кивнула я. — Возможно, так будет даже лучше. Все, что хотите, делайте, только помолчите. Дэн нахмурился, силясь придумать, чем бы еще таким меня напугать. «Хм, а ты понимаешь, что мы можем над тобой надругаться?» А вот это в мои планы никак не входило, даже в самый мрачный их вариант. «Не можете», — отрезала я. «Это еще почему?» — поинтересовался Дэн. «А потому что на мне надет пояс верности», — соврала я. «Вот только с враньем я, как оказалось, малость промахнулась». «Да ты что?» Недавняя обида исчезла, как не бывало, уступив место почти детскому любопытству. «Никогда не видел. Покажи, а!» — взмолился Дэн. Я тебе за это... Он принялся хлопать себя по карманам. Вот, часы подарю. А что, мне такие без надобности, в них слишком много новомодных заморочек. А для себя я другие у кого-нибудь отберу. Не нужны мне часы. Впервые испугавшись, я поспешно встала и прижалась спиной к стволу. «Дэн, отстань от девчонки!» — решительно заявила девушка. «Ей и без тебя хорошо досталось!» «Ты это откуда знаешь?» — насупился Дэн. Однако же спутницу свою послушался и отступил на шаг назад. «А то так не видно!» — фыркнула она. «Промокла насквозь, дрожит, как лист на ветру, путешествует пешком, через самую чащу, без вещей и даже без плаща. Да еще и при таком муже!» Девушка подошла ко мне, положила руку на плечо. Рука оказалась тяжелой, будто мужская, и призывно мотнула головой. «Идем с нами!» Я еще сильнее прижалась к дубовому стволу. «Куда?» «Тут недалеко, в пещеру», — отозвалась она. «В логово, что ли?» — подозрительно нахмурилась я. «И что же, никто не хочет оставить меня в покое?» Девушка с Дэном рассмеялись. «Да какое логово?» — поморщился второй, тот, что был с усами и бородкой. «Просто нормальная пещера, в которой сухо». «Зачем?» — подозрительности в моем голосе не убавилось. «Обсохнешь, обогреешься, успокоишься», — принялась перечислять девушка. «А после этого, может, наконец и испугаешься. А то видишь, как наш приятель переживает. Ну, давай, чего ждешь? Мало промокло?» Тяжело вздохнув, я перестала ломаться и нехотя отошла от дерева. Все вчетвером мы зашагали дальше по лесу. «Кстати, меня зовут Натали», — сказала девушка, раздвигая на ходу ветви рябин. «Можно, Нед? Вот это Дэн, а это Алонсо». «Ника», — кивнула я, поднимая руку, чтобы тоже поддержать норовящую хлестнуть лицо ветку. «А вы что, грабители?» Этот вопрос почему-то неимоверно их насмешил. Дэн, который только-только предоставлял мне щедрый выбор между кошельком и жизнью, буквально-таки согнулся от хохота пополам. В итоге, когда он разогнулся, то сразу же получил по лицу еловой лапой. Нед и Алонсо засмеялись пуще прежнего, но Дэн на этот раз не обиделся, загоготал вместе с ними. «Нет, мы не грабители», — ответил, отсмеявшись, Алонсо. «Мы наемники». Он шел впереди, и я недоверчиво посмотрела ему в спину. Наемников в королевстве, конечно, было немало, и профиль у них бывал самый разнообразный. От заказных убийств до хитроумных афер, от политических интриг до розыгрышей вроде того, для которого я наняла в свое время одного из представителей этой братьи. Каждый наемник выбирал, на какой именно сфере деятельности ему концентрироваться. Но чтобы отбирать у людей кошельки... «Вас что же, наняли грабить путников на большой дороге?» — скептически поинтересовалась я. Ответом стала новая череда смешков. «Веселые ребята, тут ничего не скажешь». «Нет, это мы для души», — возразил Алонсо. «Точнее, для денег», — поправил Дэн. «Одним словом, у нас сейчас нет работы», — объяснила Нед. «И мы на мели, по кое-чьей милости», — она устремила сердитый взгляд на Дэна. «Я не виноват, что люблю играть в кости», — заявил он, высоко подняв голову. «А я тебя в этом и не обвиняю», — покладисто согласилась Нед. «Ты виноват не в том, что играешь в кости, а в том, что вечно проигрываешь». Дэн сердито закатил глаза. «Так вот», — продолжила объяснять Нед, — «денег у нас совсем не осталось, а из города, где мы до этого промышляли, пришлось спешно свалить из-за некоторых проблем с властями». «Не то чтобы проблем...» — протянул Алонсо. «Так, некоторое недопонимание». «Они не смогли понять и оценить всю глубину и неординарность некоторых наших поступков», — уточнила Нед. «Так что мы остались не у дел». «И это повод грабить ни в чем не повинных прохожих?» — хмуро спросила я. И сама для себя сделала вывод. Стало быть, по-прежнему не боюсь. Должно быть, это от холода. Или от безнадежности, а, может быть, от потихоньку начинавшей занимать ее место злости? «Нет, то, что мы не удел, это само по себе, конечно, не повод», — согласилась Нед. «Повод в том, что нам нужны деньги». Я поджала губы. Возможно, они и считают это забавным, но я в грабежах ничего веселого не находила. Я запросто прошла бы всего в ярде от входа в пещеру, так и не заметив ее в ночи. Просто кусочек немного сгущающейся темноты по левую руку. Но наемники свернули туда и один за другим нырнули в проем. Я последовала за ними. Алонсо немного повозился, сидя на корточках, и вскоре на входе в пещеру запылал огонь. Видимо, хворост был собран заблаговременно. Теперь я смогла оглядеться. Пещера не маленькая и хорошо продувается, поэтому дым от костра не мешает дышать. Один дорожный мешок стоит у стены. На полу валяется старое потертое одеяло. Нед сбросила плащ. Алонсо сделал то же самое. На Дэнни плаща не было изначально. Неуверенно покосившись на наемников, я шагнула чуть ближе к огню. — Ну-ка, мужчины, кыш отсюда! — неожиданно заявила Нед. И, отвечая на удивленные взгляды Дэна с Алонсо, пояснила. — Девушке переодеться надо, непонятно, что ли? — Так что мы мешаем чем-нибудь? — фыркнул Дэн, но из пещеры, тем не менее, вышел, не мешкая. Алонсо вышел следом, удостоверившись в том, что огонь хорошо разгорелся, и прихватив с собой плащ. — Раздевайся, высушим сейчас твою одежду, — сказала Нед, склоняясь над мешком. — У меня нет ничего, кроме этого платья, — обреченно возразила я. — Переодеться и обсохнуть было бы прекрасно. — Сейчас тебе что-нибудь подберем, — отозвалась Нед, принимаясь рыться в вещах. Она извлекла из мешка тщательно свернутое платье и перебросила его мне. Отвернувшись, я принялась расстегивать, а затем стягивать через голову свое собственное платье, мокрое насквозь. Получалось с трудом, оно никак не хотело сниматься. Наконец, я все-таки сумела извлечь руку из рукава. Дальше пошло легче. Вот только я нешуточно стеснялась, ведь надеть корсет так и не успела, и потому, сняв платье, осталась почти совсем голая. Я поспешила поскорее облачиться в сухую одежду. Платье Нед решительно не вязалось с образом наемницы, в отличие от ее нынешнего костюма. Во-первых, оно было совершенно невзрачным, чего никак нельзя сказать о его обладательнице. Во-вторых, имело невразумительный бледно-желтый цвет, да к тому же было украшено мелкими цветочками. В-третьих, оно было да нельзя целомудренным, подол по щиколотку, длинные узкие рукава, закрытый верх. «Нравится?» — хмыкнула Нед. Все это время наемница наблюдала за мной, полулежа на расстеленном во всю длину одеяле. Я слегка приподняла плечи, потом неуверенно кивнула и опустила голову, глядя на то, как смотрится на теле платье в отсутствии корсета. Результат заставил меня чувствовать себя несколько напряженно. — Брось, простые девушки корсетов не носят, а это платье простой девушки. Мои сомнения не укрылись от внимания наемницы. Я, например, их терпеть не могу. Я против воли устремила взгляд на ее грудь. Может, Нед их терпеть и не может, но бюст у нее меньше моего, поэтому ей в этом плане проще. Итак, никакого пояса верности на тебе нет, — заметила между тем наемница. Кажется, этот факт не слишком ее удивил. «Нет, конечно», — фыркнула я. «Я просто так сказала, чтобы...» Я сбилась и замолчала. «Чтобы отделаться от Дэна», — понимающе кивнула Нед. «Брось, тебе не о чем беспокоиться. Дэн при всей своей неотесанности и бесшабашности никогда не обидит женщину». «А что, ограбление за обиду не считается?» — с вызовом спросила я. «Может, я и не боялась Дэна, но чувство симпатии он во мне тоже не вызывал». «Конечно, нет». Нед, похоже, даже удивилась такому вопросу. «Ограбление — это совсем другое. Так, мелочь. Можно даже сказать, знак внимания». Чрезвычайно радостно это осознавать. Упасите меня, боги, от таких знаков внимания и вообще от общества таких людей. Впрочем, привередничать сейчас не следовало. Приходилось признать, что пока общество наемников пошло мне на пользу. Я действительно отогрелась, да и заполнившее все мое нутро отчаяние чуть-чуть ослабило хватку. — Как тебе пришла в голову идея с поясом? — в голосе Нед сквозило любопытство. — У нас дома есть книга про пояса верности, — призналась я. — Я когда-то ее читала. Ну, вот и вспомнила. — Ого! Тебе что, читать было больше нечего? — изумилась наемница. — Почему? У меня был выбор, — возразила я, снимая промокшие и перепачкавшиеся туфли и ставя их поближе к огню. — Между житием святого Велира и книжкой про пояса. А, еще проповеди святого Итара были, кажется. Я снова наклонилась и передвинула туфли чуть подальше от костра, чтобы ненароком не сгорели. Нед присвистнула. «Да, в таком случае, пожалуй, тебя можно понять», — признала она, а затем громко крикнула. «Эй, там! Кто хочет погреться, можно возвращаться!» Она указала мне на место возле себя, и я села на одеяло. Почти мягко и тепло, даже несмотря на то, что в пещере немного дует. Но костер близко, да и сухая одежда делает свое дело. Дэн с Алонсо не замедлили явиться. «Скажи-ка, Дэн», — обратилась к наемнику Нед. «Вот если бы у тебя было всего две книги, ты бы какую выбрал? Житие святого Велира или про пояса верности? А, впрочем, что я говорю?» — добавила она, не дожидаясь ответа. «Ты бы выбрал сыграть с кем-нибудь в кости. А ты, Алонсо?» «Пояса, конечно», — откликнулся тот, даже не задумываясь. Сбросив плащ, он подошел и уселся на одеяло рядом со мной. Дэн присоединился к нам, опустившись по другую руку от Нед. Я почувствовала себя некомфортно. Сидеть всем приходилось, сильно прижимаясь друг к другу, иначе мы бы не уместились вчетвером на одном одеяле. Но, с другой стороны, Алонсо ситуацией не пользовался и вроде бы не намеревался, а в остальном так было даже теплее. Дэн покопался в своем дорожном мешке и извлек оттуда пару луковиц, полбуханки не слишком свежего ржаного хлеба и несколько ломтей холодного мяса. Все это стало кочевать из рук в руки. «Угощайся», — сказала Нед, передавая мне еду. «Спасибо». Рот моментально наполнился слюной. Только сейчас я поняла, насколько сильно успела проголодаться. Стараясь держать себя в руках, я аккуратно отломила себе кусок хлеба и положила на него тонкий ломоть мяса.